Глава 14. Бой в тронном зале. Однако предсмертный крик Селана не прошел без последствий. Минуту спустя дюжина стражников ворвалась в комнату. К счастью, я так уже успел согнуть большую стрелку, что привел ее в полную негодность. Приход стражников принудил меня скрыться в первый попавшийся коридор. К моему разочарованию, это оказался проход совершенно мне незнакомый. Стражники, вероятно, слышали или догадались, каким коридором я пошел, потому что едва я пробежал сотню шагов, как услышал за собой шум погони. Задержаться здесь и сражаться с этой глупой кучкой людей, когда в городе шло большое сражение, там я был гораздо нужнее, меня взяла страшная досада. Погоня все приближалась. И так как я совсем не знал дороги, то вскоре увидел, что меня все равно нагонят, если мне не удастся где-нибудь спрятаться. Я хотел дать им пройти и затем вернуться той дорогой, которой пришел, достигнуть башни или, если возможно, добраться каким-нибудь путем на городские улицы. Коридор круто поднимался вверх, а затем шел ровно и прямо на далекое расстояние. Он был хорошо освещен, и если б мои преследователи достигли этого места, они неминуемо увидели бы меня, и я уже не смог бы скрыться. По обе стороны коридора был ряд дверей, и так как они были все одинаковы, то я попробовал войти на удачу в первую из них. Я очутился в небольшой комнате, богато обставленной, которая, очевидно, служила прихожей к какому-нибудь приемному дворцовому залу. На противоположной стороне была дверь, завешенная тяжелым занавесом, и оттуда доносился шум голосов. Я прошел через комнату и, раздвинув занавес, заглянул в зал. Передо мной оказалась группа человек в 50, нарядно одетых придворных, стоявших перед троном, на котором сидел Солензиол. Джеддак Джеддаков обращался с речью к своим подданным. «Назначенный час пришел!» — услышал я, подойдя к занавесу. «И хотя враги Окара в стенах города, ничто не остановит воли Солензиола». «Да, от большой церемонии придется отказаться, чтобы не снимать ни одного лишнего человека с позиций, и только 50 свидетелей, требуемых обычаем, будут присутствовать на провозглашении новой королевы Окара. Все будет устроено в одну минуту, и мы вернемся на поле битвы, а новая королева сможет с высоты башни смотреть на уничтожение своих бывших соотечественников и на величие своего повелителя». Затем, повернувшись к одному из придворных, он тихим голосом отдал ему какой-то приказ. Придворный поспешил к небольшой дверце в дальнем конце зала и, широко распахнув ее, торжественно провозгласил: «Дорогу Деи Торис! Будущей королеве Окара!» В двери появились два дюжих стражника, таща за собой отбивающуюся невесту. Руки несчастной были закованы на спине, очевидно, чтобы предотвратить самоубийство. Ее растрепавшиеся волосы и тяжелое дыхание доказывали, что, несмотря на цепи, она оказала своим палачам нечеловеческое сопротивление. При виде ее Солензиол встал и обнажил меч. Все 50 придворных высоко подняли свои мечи, образуя ими арку, под которой должна была пройти моя бедная принцесса. Жестокая усмешка искривила мои губы при мысли о разочаровании, которое ожидало правителя Окара. Рука моя нервно сжала рукоятку окровавленного меча. Процессия медленно двигалась к трону. Она состояла из нескольких священнослужителей, Деи Торис и двух стражников. В то время, как я смотрел на нее, перед моими глазами как будто мелькнуло какое-то черное лицо, выглядывавшее из-за драпировок за возвышением, на котором стоял Солензиол в ожидании своей невесты. Стражники толкали Дею Торис на ступеньки и грубо тащили ее к тирану Окара. — К кровь застучала у меня в висках. Священнослужитель открыл книгу и начал бормотать что-то нараспев. Салензиол протянул руку вперед, чтобы взять руку невесты. Мое первоначальное намерение было дождаться какого-нибудь благоприятного момента, который дал бы мне возможность вмешаться в это дело. Ведь если бы даже вся церемония оказалась выполненной, брак все же был бы недействительным, пока я жив. Моей задачей было освободить Дею Торис и увести ее, если возможно, из дворца Салензиола. Но будет ли это сделано до или после этой шутовской церемонии, в сущности, значения не имело. И, однако, я не выдержал. Когда увидел, что гнусная лапа Салензиола протягивается к руке моей возлюбленной, не успели придворные Окара сообразить, что случилось, как я прорвал их уже редкие ряды и очутился на возвышении рядом с Деей Торис и Джеддаком. Подняв меч, я плашмя ударил им по его гнусной руке и, схватив Дею Торис, поставил ее за собой. Обернувшись спиной к драпировкам, я стоял перед тираном и перед его воинами. Джеддак Джеддаков был гигантом, превышавшим меня на несколько голов. Это было грубое, сильное животное. Его лицо дергалось от ярости, и я легко представляю себе, что менее опытный воин мог задрожать при виде его. Рыча от гнева, бросился он на меня с обнаженным мечом, но мне не пришлось узнать, умел ли Салензиол хорошо биться или нет. Дея Торис была за мной, и я сам был уже не человеком, а сверхчеловеком. Никто не мог противостоять мне. С тихим восклицанием «За Дею Торис!» я проткнул своим мечом прогнившее сердце правителя Окара, и Салензиол с искаженным лицом покатился по ступенькам к подножию своего брачного трона. Минуту в свадебном зале царило молчание. А затем 50 придворных дружно набросились на меня. Мы сражались бешено, но все преимущества были на моей стороне. Я сражался за самую дивную женщину в мире, за великую любовь, и легко отбивался своей высокой эстрады копошившихся внизу врагов. Из-за моего плеча звучал серебристый, дорогой голос, напевая боевую песню Гелиума, которую поют женщины, когда их мужья шествуют к победе. Одного этого было достаточно, чтобы воодушевить меня. И я думаю, что я победил бы в этот день всех 50 желтых воинов, присутствовавших на свадебной церемонии, если бы мне не помешали. Бешеным темпом шел бой. Придворные вскакивали на ступеньки трона, но сразу же падали от удара меча. Казалось, моя рука приобрела какую-то волшебную силу после поединка с искусным Саланом. И вдруг я услышал позади себя какое-то движение. Звуки боевой песни смолкли, но в это время меня так теснили два воина, что я не смог сразу оглянуться. Может быть, Дея Торис собиралась занять место рядом со мной? Героическая дочь героического мира. Это было похоже на нее. Схватить меч и сражаться рядом с тем, кого она любила. Хотя женщины Марсии не обучаются военному искусству, но дух у них воинственный. И известны бесчисленные примеры, когда они принимали участие в боях. Но она не пришла, и я был рад этому, так как мне пришлось бы удвоить усилия, чтобы защищать ее. Я решил, что она, верно, придумывает какой-нибудь стратегический маневр, и спокойно сражался в уверенности, что моя божественная Дея Торис в безопасности позади меня. Полчаса, по крайней мере, дрался я против придворных Окара, и ни одна нога не вступила на возвышение, на котором я стоял. Оставшиеся в живых решили сделать последний отчаянный натиск. Едва они двинулись вперед, как дверь в дальнем углу зала распахнулась, и запыхавшийся гонец влетел в комнату. «Джеддак Джеддаков!» — кричал он. «Где Джеддак Джеддаков? Город пал!» Перед полчищами, прибывшими из-за барьера, уже воины юга овладели дворцовыми воротами и хлынули в священные пределы. Где Солензиол? Он один может поднять ослабевший дух наших войск. Он один может спасти Окар. Где Солензиол? Придворные расступились перед мертвым телом правителя, и один из них молча указал на труп. Гонец отшатнулся, как будто от удара в лицо. «Бегите тогда, придворные Окара!» — закричал он. «Ничто не может спасти вас! Слушайте, они идут!» И действительно, мы услышали из коридора глухой рев людей, звон металла и лязг мечей. Не обращая больше внимания на меня, который стоял зрителем этой трагической сцены, придворные повернулись и бежали из зала через другой выход. Почти немедленно вслед за этим, в той двери, через которую пришел гонец, появился отряд желтокожих воинов. Они отступали в зал спиной, упорно сопротивляясь горстке красных людей, которые медленно, но верно теснили их. Стоя на возвышении, я мог узнать через головы сражающихся лицо моего старого друга Кантос Кана. Он вел маленький отряд, который пробил себе дорогу в самое сердце дворца Солензиола. В одну минуту я сообразил, что, напав на акарцев сзади, я внесу расстройство в их ряды и положу конец их сопротивлению. С этим намерением я прыгнул с возвышения, крикнув через плечо Деи Торис несколько слов объяснения. Нет, я не боялся оставлять ее одну около трона, ведь я продолжал находиться между нею и ее врагами, и Кантос Кан со своими воинами приближался с другой стороны. Я хотел, чтобы люди Гелиума увидели меня и узнали, что их любимая Дея Торис тоже здесь. Как это должно было воодушевить их на новые подвиги! Проходя через зал, чтобы атаковать врагов сзади, я увидел, что небольшая дверь налево открылась, и, к моему удивлению, в ней показались фигуры отца жрецов Мата и Шанга и его дочери Файдоры. Они быстро оглядели помещение. На минуту их глаза, широко открытые от ужаса, остановились на мертвом теле Солензиола, на лужах крови, покрывавших пол, на груди убитых придворных, валявшихся перед троном, на сражающихся воинах у другой двери и, наконец, на мне. Они не пытались проникнуть в зал, но, стоя у дверей, обшарили глазами каждый уголок его. Выражение злобы показалось на лице Мата и Шанга, и холодная хитрая улыбка зазмеилась на губах Файдоры. Затем они удалились, но перед уходом Файдора насмешливо захохотала мне прямо в лицо. Я не понимал значения ярости Мата и Шанга, не понимал радости Файдоры, но знал, что ни то, ни другое не предвещало мне ничего хорошего. Минуту спустя я уже был за спиной желтолицых, и когда красные люди Гелиума увидели меня через плечи своих противников, раздались радостные возгласы, покрывшие собой шум битвы. «За Джона Картера!» — закричали они. «За Джеда Гелиума!» И как голодные львы набросились они на ослабевающих уже желтых воинов. Они попали между двух огней, и сражались с тем отчаянием, которое часто вызывается полной безнадежностью положения. Они сражались так, как сражался бы я на их месте, решив умереть, но перед смертью уложить как можно больше противников. Это был славный бой, но конец казался предопределенным, когда внезапно Со стороны коридора показался новый большой отряд желтых воинов. Теперь счастье переменилось. Люди Гелиума оказались между двумя жерновами и, казалось, были обречены на гибель. Они вынуждены были обернуться, чтобы встретить нападение новых врагов, предоставив мне остатки желтых воинов в тронном зале. Ну и задали они мне дело. Были моменты, когда я сомневался, даже смогу ли я с ними справиться. Медленно теснили они меня обратно в зал, и когда все они проникли в него, один из них захлопнул дверь и закрыл ее на запор. Это был умный маневр. Я оказался отрезанным от своих, один с 12 противниками, а красным людям в коридоре был прегражден путь к отступлению. Но мне приходилось не раз находиться лицом к лицу и с более страшным врагом. Поэтому я начал спокойно и стойко бороться. Моя мысль постоянно возвращалась к Деи Торис. Я жаждал конца битвы, чтобы заключить ее в свои объятия и услышать снова слова любви, которых я был лишен столько лет. За все это время боя я не имел свободной секунды, чтобы украдкой кинуть взгляд назад к тому месту, где она стояла, около трона убитого правителя. Я удивлялся только, почему она не воодушевляет меня больше воинственной песнью Гелиума. Было бы утомительно рассказывать все перипетии этого долгого боя. Как мы сражались вначале у дверей, затем вдоль всего зала, наконец, у самого подножия трона, где упал мой последний противник, пронзенный моим мечом. Тогда я с радостным криком, с распростертыми объятиями повернулся, чтобы обнять мою возлюбленную. Эта минута должна была вознаградить меня старицей за все кровавые столкновения, за все страдания, за все опасности, через которые я прошел ради моей любимой от южного до северного полюса Барсума. Но радостный крик замер на моих губах. Руки мои бессильно пали, шатаясь, как смертельно раненый, взобрался я на ступеньки, которые вели к трону. Дея Торис исчезла.